Глава 27. Назначенная встреча. Прошедший бой оставил двоякие впечатления. Да, мы победили. Но все прошло не так блистательно, как мне хотелось. Вечное несоответствие планов и их воплощение в жизнь. Ведь у противника есть и свои планы. Следовать твоим он подло не намерен. Сразу устраивать разбор допущенных ошибок не стал. Все слишком вымотались и мечтали о трех вещах – душе, отдыхе и еде. Выслушивание нотаций в этот список не входило. Даже мастер-наставник Талдакар, большой любитель опустить своих учеников с небес на землю, это понял. «Поздравляю с победой!» Коротко бросил он, выразительно поиграв бровями в мою сторону, но больше ничего не сказал. Хлопнув егеря по стальной ноге, малыш сегодня отлично поработал, оставляю его заботам техников. Остальные члены команды в том или ином состоянии помятости выбираются из своих големов. Бой был тяжелым, все выложились на 100%. Все, кроме одного, не будем показывать пальцем на Сагара. «Гарн, ты уже все? Жду у входа. Приглашаю ко мне на обед». Вышла на связь Ланила. Бой сегодня один, поэтому сидеть в ложе не имело смысла. Но это вовсе не означает, что она готова меня отпустить. «Давай позже», – мысленно поморщился я. В других обстоятельствах я был бы рад пообедать у почтенного Загима. Но сейчас мне меньше всего хочется ехать на другой конец города, чтобы набить желудок. Это тебе не 100 метров до зрительских лож пройти. Кроме меня Ланилу никто не слышит. В последние дни своей кровью дочь почтенного Загима не делилась даже с Деей. Зато вся команда может слышать мои ответы. Такова специфика работы амулетов. Дея посмотрела удивленно, но быстро сообразила, с кем я веду беседу, и только насмешливо ухмыльнулась, встав поближе. Сагар и остальные оказались достаточно тактичны, чтобы сделать вид, что ничего не происходит. «А у меня есть волшебное слово», – небрежно обронила Ланила, не думая отступать. «Твой повар, обойдусь без волшебства». «Не угадал. Это слово «ванная». Перед моим мысленным взором предстало это дивное сооружение в поместье почтенного Загима. Горячая вода, пышная шапка мыльной пены. Проклятье! Алан хорошо меня изучила, знает, куда бить. Искушение вкусным обедом я бы прошел, но два искушения разом – это слишком много. «Хорошо», – сдался я. «Ты у входа? Жди меня, скоро буду». «И меня». Тут же влезла Дея, просунув свою руку мне под локоть. «Ты же не против?» Иногда мне кажется, что она меня самым наглым образом использует, чтобы досадить подруге-сопернице. А потом приглядываюсь внимательно и понимаю. Не кажется. Интересно, обратила бы Дея на меня столь пристальное внимание, если бы не Ланила? Впрочем, сам я тоже хорош. Все мое ухаживание за будущей супругой свелось... Да ни к чему не свелось. Времени нет. «Я-то не против. А что скажет Ланила?» «Как я рада тебя видеть?» Невинно уточнила Дея, отлично понимая, что отказывать в такой малости дочери патрона отца Ланила не станет. «Жди нас!» Отправил я сообщение Ланиле. Дею она слышать не может, так что пусть делает выводы и готовится. «Кого это?» «Понятно». Как мне показалось, слегка разочарованно отозвалась она. «Похоже, на обед вас можно не приглашать», – прокомментировал Сагар. Вид у Виконта радостный, но одновременно с этим смущенный. А взгляды, которые он нет-нет, да и бросает в сторону Раншала Талдакара, можно назвать смущенно испуганными. Понимает, кто допустил главную ошибку и чего она могла нам стоить. «Нас пригласи!» Тут же влезла в разговор Шилин, а Мира одобрительно кивнула, поддержав подругу. «Как прикажете, Лассе!» Сагар нацепил на лицо маску светского льва и чуть шаркнул ножкой по утоптанной мехами до состояния камня земле. «Амита, ты с нами?» Повернулся он к моей ведомой. А ведь еще недавно и не подумал бы приглашать в общество родовитых вчерашнюю простолюдинку. «Да, только сперва приведу себя в порядок», – отозвалась староста, бросив недовольный взгляд на потемневший от пота китель. «Хорошая мысль», – слегка сконфуженно одобрил Виконт. Сам-то он не сильно вспотел, простояв большую часть боя памятником собственной невнимательности. «Тогда жду всех через час в старой бригантине». «Вечером разбор ошибок, так что бокал другой вина, не больше», – напомнил я. «Да-да», – помахал рукой Сагар. «Папочка», – мерзко ухмыльнувшись, добавил он, слегка понизив голос. «Я все слышу», – беззлобно пригрозил я. «Шутник, его шутка на ристалище чуть не стоила нам победы, так что вечером он главный кандидат на разнос. От него никто не ждал навыков шилин, но слиться за минуту, когда противник на приличном расстоянии, это надо уметь». Сюрприз эденцев не был бы таким неприятным, не слейся Сагар в первые минуты боя. Пока он отвлекал пару за оврагом, Дея могла бы неплохо так отстреляться по паре, что шла по оврагу, если не уничтожив, то значительно повредив големов противника. Но быстрое уничтожение Сагара вызвало кризис, который пришлось спешно тушить всеми доступными силами и средствами. Мы справились, но неприятный осадочек остался. До поместья почтенного Загима домчались быстро, с ветерком. Хозяин отсутствовал, убыл по каким-то своим делам, но слуги всегда были готовы обслужить молодую хозяйку и ее гостей. Пока повар колдовал над обедом, а в столовой накрывали стол, мы с Дэей успели понежиться в горячей воде. Ванные комнаты, увы, были разными, зато в мою не ломились всякие малолетние нарушительницы. А опасения были. Или надежды? Форму услужливые слуги забрали, но к концу обеда обещали вернуть. Так что на обеде пришлось довольствоваться длинными халатами. Если Ланила рассчитывала этим смутить, если не меня, так Дэю, вынудив обедать в гостевой комнате, то она просчиталась. Дэя пришла к обеду, кутаясь в такой же теплый халат. Ха, я могу вспомнить случай из будущего, когда Дэя, проиграв в карты желания, деньги к тому времени не очень котировались, прошлась через полевой лагерь в одной ночной рубашке. И рубашка-то давала мало просторов для воображения. Стол ломился от блюд, но длилось это недолго. То ли я сильно проголодался, то ли повар почтенного Загима в этот раз превзошел сам себя. Тарелки пустели с пугающей скоростью. Дэя не отставала, а глядя на нас, и Ланила присоединилась. Утроенными усилиями мы разделались с большей частью блюд и внушительной частью закусок. «Что там у вас произошло?» – спросил я Дэю, когда голод был утолен. «Я непочтенный Загим, откладывать разговор до курительной комнаты не люблю». Дэя не ответила, только неопределенно помахала вилкой. «Я знаю, я видела», – влезла Ланила, едва не опрокинув высокий бокал с фруктовым соком. «Сагар увлекся перестрелкой и влетел в какую-то яму. Едва не опрокинулся, потерял скорость, замешкался». «И эденцы своего не упустили», – понял я. Наконец-то картина прояснилась. Немножко неудачи, капелька недооценки, и мы имеем не самый блистательный результат. Мой прокол расслабился и возгордился. А противник не спит, учится и делает выводы. Отошел от системы троек и сосредоточил четырех лучших игроков команды на одном фланге, едва не вырвав победу. Будь команда Эдена более сработана в двойках, все могло бы закончиться не так радужно. Хороший щелчок по моему самолюбию, и вовремя. В финальной схватке все могло быть еще хуже. Я сужу всех по себе или по своим старым воспоминаниям, но Сагару, Дэи и Амите далеко до тех ветеранов, которыми они мне запомнились. Будь у них больше опыта и лучше навыки управления, то схватка возле нашего флага была бы менее драматичной. Подбей меня, эденцы, парой секунд раньше, все свелось бы к дуэли двух оставшихся големов. Почему двух? Шилин не стояла без дела. Пока эдансы сосредоточенно били по мне из всех стволов, пытаясь предотвратить прорыв, она разделалась с бунтарями. Когда это произошло, не знаю, но в конце боя бунтари дымили, так же, как и мой егерь, а возле флага был тот еще фейерверк. Все же опыт и синхронизация все еще решают. Первокурсникам далеко до выпускников, которые уже могут считаться полноценными оруженосцами. Шилин и Мира – наглядное доказательство. Шилин практически в одиночку сдерживала двух первокурсников Эдена, сумев одного из них уничтожить. «Вы все равно победили, а твой последний проход был чудо как хорош!» Постаралась подбодрить меня Ланила, не понимая, что сыпет соль на свежую рану. «Если бы все шло как надо, то никаких бы проходов не понадобилось», – поморщился я. Впереди финал, а команда Веснота 7 лет не знала поражений. Не стоит считать веснотцев глупее команды Эдена. Они сделают правильные выводы из прошедшей схватки и сосредоточат свои лучшие силы на одном из флангов? Возможно, все возможно. Варианты противодействия. А что если я сам отправлюсь в центр, а Мира и Шилин останутся у флага? Сегодня и завтра нужно будет отработать этот вариант в тактическом ящике. Устало откинувшись на спинку стула, Ланила решительно отодвинула от себя тарелку. «Ты уже что-то решил насчет предложения отца?» – спросила она, меняя тему. «Какого предложения?» – заинтересовалась Дея. «Почему я о нем не знаю?» Ланиле очень хотелось ответить что-то вроде «потому что это не твое дело». Это явственно читалось в ее глазах. Пересилив себя, она сдержалась и неохотно пояснила. «Отец предложил Гарну возглавить испытание стилетов во время каникул». «Это те, что планируются в вольной марке?» «Так что ты решил?» Неожиданно заинтересовалась Дея, повернувшись ко мне. «Скорее всего, я его приму. Особых планов на эти каникулы у меня нет, а прошвырнуться в вольную марку, да еще и за чужой счет, лишним не будет. Главное что-то с отправленными на юг врачами решить. Упустить первую вспышку изумрудной чумы будет очень неприятно. Нужно написать подробные инструкции на этот счет». «А еще пилоты нужны? Если да, я участвую», — сказала Дея. Удивленно выгибаю бровь. «Зачем ей это?» «А твой отец не будет против? Разве ты не хочешь увидеться с семьей?» Она погрустнела, небрежно гоняя по тарелке остатки гарнира. Похоже, в семье марграфа Южной Марки не все ладно, раз Дея не горит желанием возвращаться. «Не хочешь отвечать, не нужно», – поспешно добавил я. «Да нечего отвечать, обычные внутриродовые трения», – нехотя ответила она, толком не дав ответ. «Так что, есть вакансии в экспедицию?» «Есть, конечно. Этот вопрос мы с почтенным Загимом оговаривали. Правда, я рассчитывал на менее родовитых и обеспеченных пилотов, но лучше ехать с теми, кого знаю». «Отлично», – улыбнулась Дея, а вот Ланила, как я успел заметить, помрачнела. Ей на испытание не попасть при всем желании. Почтенный Загим здесь дочери не помощник. В вольную марку он ее не отпустит даже с охраной. К тому же Ланиле не до приключений. В этом году она заканчивает гимназию и будет подавать документы в один из университетов империи. «А если веснотцы первым делом атакуют холм?» – спросила Шилин, изучая выставленные в тактическом ящике камешки, имитирующие мехи. «Тогда я опять же отступлю к…» – в очередной раз повторил я. Закончить мысль не успеваю. «А это кто?» Стоявший с другой стороны от тактического ящика Сагар с недоумением посмотрел мне за спину. «Малой, ты как сюда попал?» Оборачиваюсь. На дорожке неподалеку от ангаров мнется мальчишка лет 12. Не беспризорник, одет не богато, но чисто. Интересно, каким образом он умудрился просочиться на в целом закрытую и охраняемую территорию. Ипподром не охраняется, но конкретно эта часть, где расположены ангары с мехами, всегда под присмотром латников. «Пошгорнвильк?» – проигнорировав Сагара, уточнил мальчишка, глядя на меня. «Он самый», – подтвердил я. Надеюсь, это не поклонник-преследователь. Чемпионом я еще не стал, так что рановато. Вам записка. С этими словами он подошел и протянул мне тщательно сложенный в четверо лист. Любовная? Язвительно вставила Шелин, вогнав мальчишку посыльного в краску. «А ты не завидуй», – проворчал я, кинув парню мелкую монету и развернул послание. «Кое-что выяснял насчет недавнего нападения тех двоих. Срочно нужна помощь. Встретимся в 10 часов возле северных ворот в город». И размашистая подпись «Суман Энно». Почерк журналиста я видел лишь мельком, но этот очень похож. Плюс лист, на котором написано послание, явно из блокнота журналиста. В нем очень характерный шрифт в нумерации страниц. Да и других свидетелей нападения, исключая самих бандитов, не было. А бандиты узнать журналиста не могли. «Кто?» – начал было я, но мальчишка посыльный уже убежал. «Закончим на сегодня», – сказал я, смяв послание, пока одна любопытствующая не сунула в него свой нос. Тем более любопытных носов тут целых 3, а то и все 4. Только Сагар выше этого или искусно делает вид. «Свидание?» Шелин вошла в нужную колею, теперь ее не остановить. «Смотри, не переусердствуй, у тебя завтра финал», вторит подруги Мирра. «Им бы все шутить, а мне не до смеха. Идти или не идти, вот в чем вопрос». «Что такого?» – выяснил почтенный Энно. «Раз требует встречи. Может плюнуть на письмо? Журналист с именем императора – крайне мутный тип. Да и мы с ним не друзья, чтобы я по первому зову прибегал. Проблема в том, что в силу своих качеств он действительно мог что-то выяснить. Например, имя настоящего заказчика. А мне оно не помешает. Зная, кто, можно узнать зачем. Выяснить его возможности и решить вопрос, исходя из угрозы, которую представляет мой неведомый недоброжелатель. К встрече подошел основательно. Взял с собой не только стража в планшетной сумке, но и 2 дополнительных снаряженных барабана. Выводы из истории с нападением ликанов я сделал и закупился заранее, но с собой 2 дополнительных барабана носил редко. В сумке нашлось место только для 1, а из карманов они самым предательским образом выпирают. Так что большую часть времени один барабан валялся в моей комнате. Извозчика я отпустил, не доехав до ворот 100 метров. На ловушку не похоже, место больно открытое, да и охраняемый въезд в город совсем рядом. Но осмотреться не помешает. Пальнуть из-за угла и убежать много ума не надо, как и особого навыка. Пока охранители сообразят, что к чему, негодяя и след простыл. Кому знать, как не мне. Опустив руку в планшетную сумку, на всякий случай взвожу курок стража. Оглядываюсь. Из-за позднего часа людей на улицах города мало, да и освещение в Тербозе есть далеко не везде. Редкие газовые фонари стоят только на центральных улицах. К счастью, небольшая площадь у ворот неплохо освещена, хотя темных углов хватает. Журналиста на площади нет, никого нет. Латники и сержанты, должные нести службу возле въезда в город, явно этой самой службой манкируют. Предпочли уютную караульную комнату неуютным, быстро темнеющим улицам. Стараясь держаться в тенях, обхожу площадь по кругу. Все еще пусто, никаких следов почтенного Энно. Выхожу под свет фонаря. Жду, готовый в любой момент, как к защите, так и к нападению. Далеко на востоке, на башне городского магистрата, начинают бить часы. Гулкие удары колокола далеко разносятся по притихшим улицам. 10 ударов. Время, указанное в записке. Пусто. Несколько припозднившихся горожан пересекли площадь, но никто из них не обратил на меня ни малейшего внимания. Опять обхожу площадь по кругу. На одной из боковых улочек, на горе деревянных подносов возле стены, замечаю что-то похожее на груду тряпья или тело. Неужели это тот, кого я жду? Оглядываюсь по сторонам, достаю револьвер. Подхожу к темной куче. В нос бьет запахом давно немытого тела и дешевой выпивки. Просто бродяга устроил себе лежанку на ночь. Делаю шаг назад. Тихие, крадущиеся шаги за спиной. Резко разворачиваюсь, вскинув револьвер. Вороненый ствол смотрит точно между испуганных глаз какой-то низенькой, пухлой женщины средних лет. На грабителя, а тем более наемного убийцу, она походит мало. «Приношу извинения, почтенная», – поспешно повинился я, убирая револьвер. Женщина заторможенно кивнула. Бочком сделала шаг, другой, и побежала прочь, путаясь в пышных юбках. Хорошо хоть вопить не стала, призывая стражей порядка. Похоже, я стал слишком мнительным. Но меня один раз похитили, один раз хотели избить, так что я имею полное право побыть немного параноиком в свое свободное время и много в служебное. Навернув очередной круг по небольшой площади, недовольно оглядываюсь. Скоро окончательно стемнеет. Дальнейшее ожидание не имеет смысла. Завтра финал индивидуальных схваток, и мне необходимо хорошо выспаться. Отыскать коляску через полчаса станет той еще задачей. Не пешком же мне до академии топать. «Извозчик!» – крикнул я, заметив вынырнувший из темноты экипаж. Возница окинул меня быстрым взглядом. Определил, что на грабителя я не похож, и натянул вожжи, остановив коляску. «К академии Тербоза!» – приказал я, устраиваясь на мягком сидении. Скрипнув колесами, экипаж тронулся вперед. А мне оставалось только гадать, что же узнал почтенный Энно и куда он пропал.